Микаэль. Ева мирно посапывала, прижавшись ко мне, как маленький котенок. Было уже пора вставать, но я не мог отказать себе в удовольствии немного понаблюдать за ней. Когда мы вернемся в Торонто, надо будет перевести ее к себе. Мне кажется, я теперь не смогу спать один. Ева, милая, пора просыпаться. Я осторожными касаниями убрал спутавшиеся пряди ее волос с лица и нежно погладил по скуле. «Мик, еще немного», — простонала она. «Я понимаю, что перелет и ночное заселение дают о себе знать, но у нас не так много времени сегодня, которое мы сможем провести вместе. Если ты хочешь увидеть мост Капеллана, тогда придется проснуться». Ева тут же распахнула глаза и пулей улетела в ванную. Ее живой интерес был заразителен, мне хотелось показать ей все, весь мир. Как спортсменка Ева была во многих городах и некоторых странах, но никогда не видела их глазами обычного человека, туриста. И сейчас испытывала искренний восторг. А я испытывал восторг от того, что смог подарить ей эти эмоции. Через 5 минут она снова появилась в комнате, бодрая и свежая. «Ты еще в кровати? Поехали!» Она возмущенно стащила с меня одеяло. Ее глаза тут же остановились на моем члене, который стоял с момента нашего пробуждения. Я видел, как она судорожно сглотнула, а я почувствовал нарастающий жар. «Ева, если ты продолжишь на меня так смотреть, мы далеко не уйдем». Соблазн послать все к чертям и провести весь день в постели был велик. Густо покраснев, Ева практически выбежала в коридор, бросив «Буду ждать тебя в холле». Когда я спустился, нам пришлось потратить еще минут 20 на то, чтобы арендовать машину. Ванкувер казался живым произведением искусства, и даже от обычной поездки на машине захватывало дух. Настолько красивыми были виды за окном, особенно когда мы выбрались из города. Жаль, что мы поехали в другую сторону от Тихого океана. Мне бы хотелось оказаться с Евой на пляже. Зато нас окружали невероятные горы, покрытые густым зеленым лесом. Они дарили умиротворение. «Ева, почему ты решила так надолго оставить лед?» Этот вопрос давно интересовал меня. С ее амбициями и талантом это было странно. «Ты же знаешь, что из-за травмы», — она говорила, продолжая смотреть в окно. «У тебя был обычный сильный ушиб бедра, я знаю. Травма неприятная, но не столь серьезная. Так почему?» Она молчала, вычерчивая пальцем узоры на стекле. «Я хочу, чтобы ты доверяла мне, Ева, во всем. Ты же знаешь, что можешь на меня положиться». Я слегка коснулся ее колена. Мне хотелось, чтобы она ощутила мою уверенность. «Это сложно». «Я знаю, милая». Ева тяжело вздохнула и, наконец-то, повернулась ко мне. «Последние полгода наших с Барри отношений оказались для меня слишком сложными. Я постоянно пыталась ему угодить, но у меня ничего не получалось». Ее голос был тихим. Из-за всяких разговоров в спортивных кругах он взъелся на меня. Что меня зря нахваливают, а его незаслуженно принижают. Законченный закомплексованный ублюдок. Я чуть не рычал, слушая ее надломленный голос. Барри стал постоянно говорить, что я ни на что не способна, что я набрала вес, что я ем слишком часто, что я страшная и должна быть благодарна, что он со мной. В какой-то момент я настолько ему поверила, что и правда стала себя считать такой, как он говорил, и бояться, что Барри меня бросит. Я сильнее сжал руль. «Бедная моя Ева, я заставлю эти воспоминания исчезнуть, вытесню их из ее прекрасной головы, заменив на счастливые». Она продолжила. «Я практически перестала есть, ограничивалась только салатом и водой, чтобы нравиться ему, чтобы заслужить немного похвалы». «Ты могла убить себя», — не выдержал я. Это прозвучало резче и грубее, чем мне хотелось, но, казалось, Ева не заметила, погрузившись в свои воспоминания. Стефан отреагировал так же. Он был дико зол. Хотел, чтобы я бросила Барри и даже один раз врезал ему. Но я была слепа, не хотела слышать ничего. Поэтому со Стефаном из-за Барри мы только ссорились. В какой-то момент я довела себя до того, что у меня начались панические атаки. По ее щеке скатилась слезинка, но она быстро смахнула ее. Один из таких приступов случился у меня перед тем самым выступлением. Барри проигнорировал мое состояние, сказав, что я пытаюсь сорвать наш прокат. А потом, ты знаешь, что было. Он уронил меня на сложной поддержке. «С сукин сын. Я не понимаю, как можно быть настолько закомплексованным и неполноценным, чтобы вымещать свои неудачи на девушке. Это не парень, а просто ничтожество. Сквозь зубы процедил я. Когда я вышла из больницы, а Барри со мной порвал, панические атаки только усилились, и пережить их я смогла только благодаря Стефану. Он буквально не отходил от меня, поддерживал и оберегал. А еще он заставил пойти меня к психологу. Только тогда приступы прекратились. Мне и без того нравился Саммерс, но теперь я зауважал его еще больше. Он был настоящим старшим братом. Его любовь к сестре была безусловной. «Мне очень жаль, что тебе пришлось это пережить. Не нужно, Мик, уже все хорошо». Мы прибыли в пункт нашего назначения. Впереди показался мост Капилану. Он был похож на тонкую изящную ленту, которая, оказалась парила над бездной. Кружевные стальные конструкции моста напоминали причудливую паутину, которая, окутывая две стороны каньона, связывая их воедино. Висячий мост простирался над глубоким ущельем, окруженным зелеными горами и пышными лесами, а на дне ущелья грохотала бурная река Капилану. Здесь была какая-то особая атмосфера. «Мик, тут так красиво! Просто невероятно!» Глаза Евы светились восхищением. «Мы же пройдем его весь?» «Конечно, туда и обратно», — улыбнулся я ей. «Пойдем». Я взял Еву за руку, и мы направились к мосту. Первые шаги дались легко, но чем дальше мы продвигались, тем больше мост шатался. Ева все сильнее держалась за мою руку. «Все хорошо? Если тебе страшно, можем вернуться назад и погулять по окрестностям». На мосту и правда было какое-то особое ощущение полета, а под нами открывалась бесконечная глубина. «Все хорошо. Это непередаваемые эмоции, просто их много». Когда мы были примерно на середине, Ева замедлилась. «Мы можем остановиться?» «Конечно». Она обняла меня, сомкнув свои руки у меня за спиной. «Спасибо, Мик, что ты открываешь для меня столько всего. За то, что ты рядом. Без тебя я не смогла бы зайти так далеко. И это я сейчас не о мосте», — улыбнулась она. «Ева, ты смогла бы все и даже больше. Ты сильная, очень сильная. В тебе пылает обжигающий прекрасный огонь, который ты просто подавляешь. Позволь ему вырваться. Прекрати сдерживать себя, милая». А потом мои губы наконец-то коснулись ее губ. Они были такие мягкие, такие податливые, такие соблазнительные. Губы Евы приоткрылись, и я почувствовал ее бархатистый язык. Я смаковал этот поцелуй. Я слегка втянул ее нижнюю губу, за что Ева наградила меня сладким стоном в мои губы. Звук был пьянящим. Он сводил с ума, как и ее запах. Мои руки ласкали ее лицо, пока она робко держалась за мою шею. Мягко отстранившись, я поцеловал ее в лоб. «Сфотографируемся?» Я вытащил свой телефон. Ева все еще тяжело дышала. Я прижал ее к своей спине и, вытянув руку, сделал селфи. Наша первая совместная фотография. Как бы мне хотелось растянуть это мгновение и остаться с Евой тут подольше.